Снова сводит руки, я бегу от этой суки. После трипов и прелюдий в голове вновь слышу звуки. Меня прём вторые сутки, сука, мне готовит водный. Не хватает и минуты, чтоб заролить новый джойнт. Пора индиго, движение new age. Саша был психом, он все еще здесь. Дабл сативы за новый микстейп. Не снимал клипов на черный XS. Там на закате глаз господа нет. Сам себя создал, я крестный отец. Стиль мой не просто так, словно медведь. Умер лет пять назад, как твой отец. Я строю свои стены вокруг параной. Я сотни дней провел на тонкой грани ком. Я не ищу друзей, они не знают, кто я. Я не ищу друзей, они силен на поле. Мне похуй на хейтеров, я индустрия, мне похуй на фэмы тут. Нету души, променял на монеты, но все еще не богат. Шмотки, витон, я забор, черный худи на мне, чтобы не палить глаз. Все суки умрут, и как Сара Батлер, на вашу могилу плевать. Мне похуй на твою правду, моя правда сильнее бьет. Мне похуй на твои траблы, я с таблами вывезу год. Я новый кейке, еще 4 года до выстрела в голову. Глупый сюжет ваших жизней закончится, вися на проводе. Там на закате глаз, господа, нет. Сам себя создал, я крестный отец. Стиль мой не просто так, словно медведь. Умер лет пять назад, как твой отец. Там на закате глаз, господа, нет. Там на закате глаз, господа, нет. Там на закате глаз, господа, нет. Там на закате глаз, господа, нет.